И вниз спустились двое. Спустились неторопливо, будто ощущали себя хозяевами положения. Иван не мог ошибиться. Это были Хмак и Гмых. Но теперь он знал, как поступать с подобными тварями, будь они живыми, полуживыми или киберами. Он резко вздернул ствол лучемета и выдал половинный заряд. Голова Хмага отлетела, попала в какой-то крутящийся и подпрыгивающий ротор стана и начала сама прыгать, крутиться, трястись, временами посверкивая на Ивана бессмысленными черными глазами. — Как это? — Гундоса вопросил Гмых. — Это же непорядок! — А вот так! — выкрикнул Иван и снова нажал на гашетку крюк. Но теперь он был более экономным. Мало ли что могло произойти. Гмых, недовольный и обиженно крякнув, рухнул на широкую конвейерную ленту и поехал куда-то, покатился, подпрыгивая на ней, тряся расслабленными восьмипалыми руками. «Молодец!» — шепнула смуглянка на ухо Ивана. «Теперь ты мне по-настоящему нравишься!» Она не успела договорить последнего слова, как сверху, по лесенкам, спустилось еще двое трехглазых. И снова это были Гмых с Хмагом. Это было невероятно, но это было так. Иван не сразу понял, что это самые обычные клоны, двойники. Их может быть пара, две, 100 пар, а может и 100 тысяч. Они неистребимы. Это как сказочный змей Горыныч, у которого на месте каждой отрубленной головы вырастают две новые. Это конец. Его конец. Получай. Хмага второго Иван срезал на лету. Тот не успел еще и ноги поставить на пол. Дубль Гмыха он не стал убивать, он просто выждал момент, когда тот завис над пилообразными дисками и сбил его слабеньким лучиком с лестницы. Гмых упал, диски сделали свое, они очень быстро перемололи его тело, лишь голова не прошла между ними и принялась, как и у первого Гмыха, трястись, как и у первого Хмага, подпрыгивать и вращаться. Иван поглядел на индикатор магазина лучемета. Оставалось на 5-6 выстрелов средней мощности. Он еще постоит за себя. Но сверху лезли новые гмыхи, новые хмаги. И конца им не было видно. Смуглянку била нервная дрожь. Вероятно, она еще не привыкла ко всем прелестям этого мира. Каждый раз, когда мимо нее, трясясь и стуча головой на ребрах, прокатывало тело гмыха, влекомая конвейерной лентой, она вскрикивала, закрывала глаза, пряталась за Ивана. Парализатором она так и не воспользовалась, видно, совершенно растерявшись, а может и просто со страху, из боязни трехглазых. А Иван палил и палил. Он жег спускающихся одного за другим без пощады. В комнате цехи творилось невообразимое. Вся она была завалена трупами трехглазых клонов. Повсюду прыгали, скакали, вертелись жуткие головы, мелькали и пропадали в чревах механизмов руки, когтистые лапы, обрубки тел. Все было залито и заляпано гнусной, вонючей, зелено-желтой кровью. Может, это была вовсе и не кровь, а смазочно-живительная жидкость, текущая в трубках, артериях и шлангах, венах киборгов. Иван не разбирался. Ему надо было уцелеть в этой перестрелке, односторонней перестрелке, похожей больше на бойню, на истребление почти беззащитных гмыхохмагов. Сам Иван тоже был залит мерзкой дрянью, и у него не было времени, чтобы утереться. Он палил и палил, но он знал, что сила за ними, знал, что и победа, в конце концов, будет за ними. Они его возьмут числом, задавят, завалят, как заваливают своими телами ручей преграду переселяющиеся муравьи. «Прекрати!» – заорала вдруг из-за спины смуглянка. «Хватит!» Иван оттолкнул ее. Не бабье это дело. Он как раз срезал очередного клона. И не сразу понял, что магазин пуст. Он увлекся, растранжирил все запасы. Теперь они могли с ним делать, что хотели. В комнате цехи был сущий ад. Она превратилась в чудовищную мясорубку. В ней невозможно было оставаться. Перемалываемые кости хрустели и трещали, пол был залит желто-зеленым. Иван стоял по щиколотку в этой липкой дряни, головы прыгали, словно сотни баскетбольных мячей. Смуглянка билась в истерике, что-то пыталась произнести членораздельное, но ей это не удавалось. Иван и сам был близок к обмороку. «Ну, чего там? Поуспокоился?» — спросил Гундоса сверху, очередной гмых. Просунул голову в люк, потом и сам полез. Как был, так и полез, вниз головой цепляясь корявыми лапами. Притомился, вяло поддержал напарника очередной хмак и тоже стал спускаться. Они явно не торопились, а Ивана трясло, било, колотило. Он не мог выжидать ни секунды, нервы были на пределе. Он готов был броситься на них с кулаками, драться в рукопашную и в то же время не мог сдвинуться с места. «Я сколько раз говорил, нечего эту мразь сюда запускать», — прогундосил гмых. «Вот видишь, кто был прав». Он ткнул корявым когтистым пальцем в сторону своего близнеца, продолжающего бесконечное кружение путешествия на конвейерной ленте. «А кто спорит?» — отозвался хмак. Он подошел к Ивану и ударил его кулачищем прямо в нос. Удар был столь силен, что Иван, сбивая с ног смуглянку, полетел на пол в жижу. «Убью! Убью!» — закричала смуглянка, выставляя парализатор. «Не подходи!» Но она так и не нажала на спусковой крюк. Гмых подошел к Ивану, нагнулся и трижды ударил его кулаком по голове. Потом отступил на шаг, отвел корявую четырехпалую когтистую лапищу, да так нападал, что Иван отлетел по проходу шагов на 10. «Это чтоб на дороге не мешался», — пояснил гмых. Они схватили смуглянку с обеих сторон за руки, встряхнули, потом еще раз, сильнее, и она потеряла сознание. «Ну, пока», — проскрипел гмых. «До свиданица, то есть», — уточнил хмак. И они ушли, волоча за собой всю заляпанную брызгами, измызганную в желто-зеленом и безжизненную смуглянку, ушли через обычную боковую дверь, которая словно по команде распахнулась перед ними прямо напротив того места, где лежал Иван.